Я делаю свою работу. Я робот. И этим сказано все. И ничего. На Земле в меня вложили много труда. Серебряная проволока, хромированная сталь, компьютерный мозг. Изготовили машину, меня. Машину, разумеется, без души. Вот почему я никто. Я машина, и моя обязанность заботиться об этих трех людях, которые умерли. Но их смерть не означает, что теперь я могу манкировать своими обязанностями. Нет, конечно. Но я машина очень высокого класса, дорогая машина. Поэтому я могу оценить абсурдность того, что делаю, пусть и продолжаю делать. И все равно делаю. Как включенный резак режет и режет, независимо от того, подается под нож металл или нет. Как включенный печатный пресс опускается и опускается, не обращая внимания на бумагу. Я робот. Уникальный робот, сконструированный и изготовленный с тем, чтобы с максимальной эффективностью функционировать на первом в истории человечества звездолете, заботиться и выполнять все желания героев дальнего космоса. Это их миссия, их слава. А я, как говорится, у людей лечу за компанию. Металлический слуга, который служил и продолжает служить. Хотя они мертвы. И вот я в очередной раз говорю себе, что произошло. Люди не могут жить во внепространстве между звездами. Роботы могут. Теперь мне пора сервировать стол. Я сервирую стол. Хардости первым через толстое стекло иллюминатора заглянул в ничто, заполняющее внепространство. Я ставлю на стол его прибор. Заглянул, пошел в свою комнату и покончил с собой. Я обнаружил его слишком поздно. Кровь уже вытекла из его большого тела на пол после того, как он перерезал себе вены. Я стучусь в дверь каюты Хардости и открываю ее. Он лежит на койке и не шевелится. Очень бледный. Я закрываю дверь, возвращаюсь к столу и переворачиваю его тарелку. Он пропустит эту трапезу. На стол надо поставить еще два прибора, и мои металлические пальцы звякают о тарелке. Мне доступно ассоциативное мышление, и я думаю о преимуществах металлических пальцев. У Ларсона были человеческие пальцы из плоти и крови, и он сомкнул их на шее О'Нила после того, как заглянул во внепространство и не отпускал шею даже после того, как О'Нил вогнал столовый нож, кстати, вот этот самый нож, в левый бок Ларсона, между четвертым и пятым ребрами. О'Нил так и не увидел внепространство, но это ничего не изменило. Он не шевельнулся даже после того, как я один за другим оторвал пальцы Ларсона от его шеи. Сейчас он в своей каюте. «Обед готов, сэр», — говорю я, постучавшись, но не слышу ответа. Я открываю дверь. О'Нил лежит на койке, его глаза закрыты, поэтому я закрываю дверь. Мои электронные органы обоняния подсказывают мне, что в каюте О'Нила какой-то очень сильный запах. Один. Перевернуть тарелку О'Нила на столе. Два. Постучать в дверь каюты Ларсона. Три. Четыре. Пять. Перевернуть тарелку Ларсона на столе. Теперь я убираю стол и думаю об этом. Звездолет функционирует нормально, и он заглянул во внепространство. Я функционирую нормально, и я заглянул во внепространство. Люди не функционируют, и они заглянули во внепространство. Машины могут путешествовать между звездами, люди нет. Это очень важная мысль, я должен вернуться на Землю и донести ее людям. Каждый день по корабельному времени, после каждой трапезы, я думаю эту мысль и думаю о том, какая она важная. Для оригинальных мыслей способностей у меня минимум. Робот — это машина, и, возможно, это единственная оригинальная мысль, которая пришла мне в мозг. Отсюда это очень важная мысль. Я очень хороший робот с очень хорошим мозгом. И, возможно, мой мозг превзошел ожидания тех, кто меня проектировал и изготовлял. У меня родилась оригинальная мысль, а в меня такие возможности не закладывались. Меня проектировали для того, чтобы я служил членом экипажа этого корабля и разговаривал с ними на английском, очень сложном языке даже для робота. Но я говорю на чистейшем английском языке с произношением, недоступным ни немцу, ни славянину. На Земле умеют делать хороших роботов. Смотрите сами. У меня быстрые ноги. Я подскакиваю к контрольной стойке и нажимаю на клавиши своими шустрыми пальцами. Я могу рифмовать слова, но не умею писать стихи. Я знаю, что разница в этом есть, но понятия не имею, в чем она заключается. Я читаю показания приборов. Мы побывали у Альфа Центавра и теперь возвращаемся. Я и корабль. Я ничего не знаю об Альфе Центавра. Когда мы добрались до Альфа Центавра, я развернул корабль в обратный путь к Земле. Моя оригинальная мысль, которую я хочу донести до землян, гораздо важнее невероятных чудес, которые могли открыться мне на планетах этой звезды. Невероятные чудеса — не мои слова. Я однажды услышал, как их произнес человек, Ларсон. Роботы ничего такого не говорят. У роботов нет души. Да и как может выглядеть душа робота? Аккуратный, гладко отшлифованный контейнер. И что может обретаться в этом контейнере? У роботов не может быть таких мыслей. Я должен накрывать стол к обеду. Сюда тарелки, сюда ложки, сюда вилки, сюда ножи. Я порезал палец. Черт побери, запачкал кровью всю скатерть. Кровью? Кровью! Я робот. Я выполняю свою работу. Я накрываю на стол. Что-то красное на моем металлическом пальце. Должно быть кетчуп из бутылки. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Я делаю свою работу».